Глава 23. Броневагон наконец-то проходит входную стрелку по леской и, плавно тормозя, останавливается возле перрона, на котором уже изнывает в ожидании Пепеляев. «Денис Анатольевич, дозор доложил, что эшелон прошел семафор, двигается медленно, с зажженными фонарями и постоянно выдает гудком какой-то сигнал. Кто в вагонах, не разобрать. Петр Григорьевич, как и договаривались, отправляет его в тупик на склады. Пулеметы и резерв уже на месте». «Хорошо, Анатолий Николаевич, пойдемте туда. Предосторожность излишней не бывает, но сейчас, кажется, это не тот случай». «С чего вы взяли? Может быть, германцы таким образом хотят ввести нас в заблуждение?» «По гудкам понятно, уже более интересную комбинацию выводят». Паровоз втягивает состав между кажущимися безлюдными рампами и, окутавшись паром, останавливается. Возникает ощущение нездорового дежавю. Точно так же встречали фон Керна. Хоть умом и понимаю, что это свои, все равно как-то не по себе. Дверь первого вагона открывается, из него, держа винтовки наготове, выскакивает несколько бородачей в таких знакомых родных русских гимнастерках. Выхожу из-за укрытия и иду к ним. Внутри немного ёкает, когда они, заметив движение, целятся в меня, но, разглядев форму и погоны, опускают стволы и обращаются к кому-то внутри вагона. Через секунду рядом с ними возникает фигура знакомого уже командира 42-го сибирского стрелкового полка, полковника Степаненко, приветственно машущего рукой. «Отбой, тревоги! Свои!» Оборачиваюсь назад и кричу Пепеляеву. «Анатолий Николаевич, встречайте свое любимое начальство!» Двери теплушек и ворота складов распахиваются почти одновременно. С обеих сторон вываливают бойцы. И начинается радостный гомон братьев по оружию. Тем временем вместе с Пепеляевым подходим к полковнику, стоящему в окружении своих штабных. «Здравия желаю, господин полковник. Поздороваться у нас со штабс-капитаном получается одновременно». «Здравствуйте, господа офицеры, молодцы. Нет слов. Учудить такое!» Командир полка широко улыбается, затем переходит на более серьезный тон. «Денис Анатольевич, в исполнении приказа генерала Келлера полк прибыл занять город и организовать оборону. Со мной два батальона. Через четверть часа подойдет второй эшелон. Разгружаемся и тут же отправляем состав обратно. Следом за нами должна быть вся дивизия». «Петр Максимович, пройдемте в штаб. Там все захваченные у германцев карты, где вся их оборона вплоть до последнего отхожего ровика обозначена. На правах хозяина приглашаю сменщиков в более комфортные условия. Там мы обсудим наши дальнейшие действия». Еще недавно пустынная станция наполняется деловым многолюдием, организованной суетой, командами унтеров и ротных командиров. Пережидая прохождение через пути одной из рот, цепляюсь взглядом за свой броневагон, возле которого толпится любознательный народ, и останавливаюсь как вкопанный. Ну, засранцы. Нет, интересно, это кто такой смекалистый нашелся? На борту, поверх камуфлированной краски, свежими, еще не подсохшими белилами, чуть наискось сделана надпись «Неуловимый мститель». И ниже, шрифтом помельче, «Первый отдельный нарычанский батальон». От разглядывания этого художественного шедевра и проведения срочных розыскных мероприятий отвлекает посторонний шум откуда-то сверху. С востока накатывается ровно вибрирующий гул, затем две еле заметные точечки – над горизонтом постепенно превращаются даже не в самолеты, а в воздушные корабли, которые не летят, а величественно плывут в воздухе. Бинокль помогает оценить огромный размах узких крыльев, вытянутый фюзеляж, опознавательные бело-сине-красные триколоры. В прошло-будущем особого пиетета перед аэропланами не испытывал, за исключением, пожалуй, 27-й «Сушки», считая все остальное сосисками с крыльями. Но тут совсем другое. Самое выдающееся на данный момент творение Игоря Сикорского. Четырехмоторный Илья Муромец. Два богатыря покачивают крыльями, приветствуя нас, что вызывает очень громкие положительные эмоции у всех присутствующих и шествуют мимо города. В штабе, выслушав краткий доклад и отдав распоряжение своим штабным, полковник Степаненко начинает рассказывать о глобальных событиях последних двух суток. Прорыв расширен до 20 верст, следом за нами вошел 3-й сибирский корпус, на подходе войска 2-го эшелона. Командующий армией будто очнулся от летаргического сна и развил бурную активность, не знаю, правда, отчего. Ну как отчего? Наверное, от того, что его императорское высочество нашел убойные во всех смыслах аргументы, вплоть до печально торжественного некролога во всех газетах. Следуя на север, мы как бы сворачиваем в рулон весь германский фронт. Сейчас ближайшая задача – удар с тыла и во фланг группировки под Барановичами. Петр Максимович одновременно говорит и рассматривает карту. У них здесь хорошо оборудованные позиции. Вы только посмотрите, опять этот Фердинандов нос. Не дают покоя болгарскому монарху. Хм, укрепление, долина смерти, могила русских, ну-ну, теперь будет германской могилой. Ага, если нажать на немцев с двух сторон, я бы даже атаковать не стал. Подтянул бы артиллерию свою и трофейную и перепахивал бы эту местность по 12-му кругу. 6 километров по глубине – это не дистанция. Так что, Анатолий Николаевич, прошу вернуться в полк со своими разведчиками, а вам, Денис Анатольевич, убыть к командиру особого корпуса со всей поспешностью. Это его личное распоряжение. Чтобы не ехать в гости с пустыми руками, трое кентавров нагружаются ящиками, железным пайком и вещмешком с рафинадом, после чего снова навещаю отца Павла. После 5 минут обоюдных упражнений в красноречии получаем в обмен спрятанные мешки с трофеями и пастырское благословение, после чего возвращаемся на Полесскую, где меня уже поджидает Дольский, сдавший позицию на центральной сибирякам. «Ну что, господин капитан, с Викторией? Так громче музыка, играй победу! Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!» Анатоль, похоже, в отличном настроении. «Наши дальнейшие действия?» «Меня вызывает к себе генерал, так что беру конвой и в путь. А ты собираешь оставшихся бойцов и по моим следам на зимние квартиры. Похоже, что Мавр свое дело сделал и может уйти. Я твою 20-ку пришлю, с кем ты штаб брал. Кстати, не слишком торопишься? 15 минут есть?» Успевая только кивнуть в ответ из-за новых криков возле мстителя. «Да блин, вам там что, медом намазано? Не можете оставить броневик в покое? Так я сейчас помогу». Несусь, перепрыгивая через рельсы к толпе о чем-то громко галдящих ополченцев. «Дорогу, вашу мать!» Добрые вежливые слова вкупе с выстрелом в воздух возымели свое действие. И мне предоставляется коридорчик, в конце которого я вижу... Мда, все гораздо кучерявее, чем праздное любопытство мающихся от безделья солдат. Возле вагона несколько бойцов держа, заломав руки, Спиридоныча, Шека и фон Абихта. И откуда последний взялся, хотел бы я знать. «Отпустить? Что тут случилось?» Приходится повысить голос, видя, что народ не торопится выполнять требуемое. «Отпустить, я сказал! Грабки свои поубирали!» Сзади подбежавший Анатоль командует. «К бою!» Клацают затворы, и на всю станцию кто-то из кентавров высвистывает тревогу. Недоумевая от такого поворота событий, ополченцы нехотя отпускают своих жертв и издают недовольно угрожающий гул. «Кто-нибудь может объяснить, что случилось?» «А надо разруливать ситуацию миром. За спиной уже слышен топот сапог. Сейчас штурмовики сначала наведут порядок, ткнув всех мордочками в щебенку, а потом начнут долго и больно разбираться». «Еще раз спрашиваю, чего на людей выбесились? Других дел нет?» «Ваш брать, ну так и это, мы ж германских шпионов поймали». Рассеянно объясняет один из бунтарей, знакомый уже нескладный длинный солдат в драной гимнастерке и трофейных штанах с сапогами. «Вот и пришили. Это начальству передать». «Что? Какие нахрен шпионы? И кто тут такой умный нашелся, а? Вы что, совсем с головками не дружите?» Это уже Анатоль громко изумляется извивом солдатской логики. «Так ваш брось, мы это идем, значит, а они по-бусурмански тут болтают, руками под вагон тыкают. Не иначе хотели бомбу подложить. Один дык вообще в своей форме, а это и с культяпкой которой. Еще хотел шмальнуть по нам», — пытается оправдаться стихийный вожак. Я сейчас вам каждому так подложу, что не обрадуетесь. Объясняю один раз. Запоминайте. Тот, который в форме, кивая на изрядно побледневшего шека, добровольно перешел на нашу сторону. Кто не понял, повторяю по слогам. Добровольно. Сейчас он на броневагоне механиком. Что касается второго, господин инженер еще час назад прикрывал из пушек блокпост. То, что говорили, не по-нашему. Так я тоже немецкий знаю. А насчет одежки, вы-то сами в чем? Сапоги у всех германские, штаны тоже. Бельишко на теле, наверное, опять германское. Со складов будет. Так, а ну-ка, любезный, иди-ка поближе. Отдыхни-ка, голубь. Фух. Фляжки из германцев тоже затрофеили, да? Вместе с содержимым. Нет, я понимаю, что водку удобнее всего в брюхе носить. Так что, теперь и вас за шпионов считать? Окончательную точку в разговоре ставит вновь доносящийся сверху шум. Оба муромца возвращаются, но теперь с очень неприятным эскортом. За ними следом летят 4 биплана. В трофейную оптику хорошо видны черные кресты на плоскостях, а также то, что один из воздушных богатырей теряет высоту и отстает от товарища 2 моторами на правом крыле. Там неизвестно, за что уцепившийся, невзирая на болтанку и пулеметный огонь, механик пытается устранить неполадку. Ну, каскадер, блин. А второй муромец старается забраться повыше, чтобы прикрыть подранка. И тянут прямиком на Барановича, скорее всего, ожидая помощи земли. Потому что своих пулеметов явно недостаточно для обороны. Витольд Арнольдович, очень вас прошу, спешно к телефону, командуйте Медведеву от моего имени. Огонь по аэропланам противника. Карл, на дальномере, можешь работать? Перехожу на немецкий, но называю Шека чешским именем. Тот кивает в ответ и исчезает за бронедверкой. Со стороны центральной станции бахают пушки, но шрапнельные разрывы появляются далеко от летающих гансов. Видно, прапорщик сам догадался проявить инициативу. Только бы еще попал в тех, в кого надо. Второй залп оказывается удачней, и люфтваферы решают зайти справа, прикрываясь от зенитного огня бомберами. Что делать? Из амбразур Альбатроса не достать? Возвышение не то. Ага, есть идея. Ты тут за старшего. Вожак ополченцев автоматически кивает в ответ. Быстро, вон те 2 телеги сюда. Хоть на руках несите, но быстро. Так, кентавры в вагон, вытаскиваем 4 МГ. Вы трое. Веревки, ремни, проволоку, все, что найдете, мигом сюда. Через минуту повозки уже рядом с вагоном. Бойцы опрокидывают их на бок, снятые пулеметы ставятся поверх колес, и лапы станков приматываются к ободам первым, что попалось под руку. Расчеты, внимание! Прицел на максимальную дальность. Первый, второй упреждения в 1 корпус, третий, четвертый, 2 корпуса. Патронов не жалеть. Огонь! Очереди уходят в небо. Жаль, что не трассеры. Корректировать стрельбу невозможно. Пулеметчики делают это сами, качая стволами вверх-вниз. Так, а вы чего стоите? Взвод, в 2 шеренги строюсь. К бою. Первая шеренга, с колена упражнение, корпус, вторая, 2 корпуса, с залпом. Огонь! Старшой, командуй. С небольшой задержкой, к примеру, ополченцев следуют взводные унтера 42-го сибирского, и около 1500 стволов начинают высаживать в небо пулю за пулей. Закон больших чисел пока не отменен, поэтому один из гансов вспыхивает и красивым штопором несется к земле. Еще один спустя секунды начинает дымить и, нервно дергаясь из стороны в сторону, со снижением уходит на запад. Оставшаяся парочка даже не пытается продолжить бой и разворачивается в ту же сторону, попадая в сектор обстрела батареи, получая под хвост пару залпов. Отчаянный механик-акробат наконец-то может работать спокойно. И через минуту сначала один, затем второй мотор перестают дымить. Самолет выравнивается и начинает набирать высоту. Под восторг и всеобщее ликование оглушительные вопли взлетают вверх по пахе и фуражке.